Действие четвертое. Золотая вспышка. Смеется Хаус, зовет Безокий. Умрешь в оковах. Порви, порви. Зинаида Гиппиус. Когда листья уже облетели, но снег еще не выпал и ветер выл в обнаженных черных полях, Мэри впервые повезла учеников в город, в театр современной драмы, где им предстояло выступать. Здание из черного стекла угрюмо нависло над дорогой, все в масляных пятнах осеннего солнца. В тот день шла чайка, и на афишах в углу белела пометка 18+. Когда Рита спросила, пустит ли их в зал, Мэри пожала плечами и сказала что-то вроде «Да и насрать, котяточки». Ни Вику, ни Мартину спектакль не понравился. Вика раздражал академический надрыв и театральная тема, которой ему не хватало и без чайки, а Мартина — то, как Риша и Мари следили за молоденькой черноволосой Ниной. Риша смотрела с нарастающей тревогой. Под конец, почти с ужасом, а когда Нина прошептала Треплеву «Меня надо убить», тихо всклипнула и закрыла лицо рукавами. Мари же смотрела на сцену с такой ненавистью, что Мартин сначала решил, что роль Нины должна была достаться ей, к тому же она неслышно повторяла все ее реплики. Но чем тяжелее становился ее взгляд и ехиднее улыбка, тем больше он убеждался, что Мари вообще не видит девушку, которая играет Нину. Не знает, как ее зовут и не сможет описать ее лицо. Мари смотрит историю, верит ей и улыбается. Это было гораздо хуже. После театра современной драмы они почему-то отправились не на вокзал, а на другой конец города. Мари уверенно вела их серыми дворами. Она шла, словно ведомая каким-то наитием, не обходя лужи и газоны. Под конец черные полы ее пальто были густо забрызганы грязью, но казалось, что она этого вовсе не заметила. Наконец она остановилась у черной двери, облепленной обрывками афиш. Мари долго стучала в дверь, звонила кому-то, курила и звонила снова. А Вик, чувствуя себя идиотом, стоял, обнимая Ришу в неловкой попытке согреть. Сам мерз и думал, что ни за что не свяжет жизнь с искусством. Когда у Мари кончились сигареты, она жестом попросила Риту поделиться и продолжила, ласково мурлыча в трубку грязное ругательство, требовать, чтобы ее с учениками пропустили на спектакль. Наконец дверь открылась. Вик ожидал увидеть что угодно. Притон, бордель, перформанс с трупами животных. Риша даже закрыла глаза, спускаясь по частым каменным ступеням, и не открывала, пока они не вошли в зал. Ни притона, ни трупов животных в зале не было. Небольшое помещение, целиком затянутое черной тканью, освещали белые точечные светильники по периметру потолка. На полу сидели люди, человек 20, все трезвые и прилично одетые, ни сцены, ни оборудования. Мари жестом показала им сесть у стены и молчать. Сама села в центре зала и замерла, словно собиралась молиться. Позже она сказала, что они посмотрели «В ожидании Годо». Этот спектакль был совсем другим. Актеры ходили по залу между зрителей. Владимир почти все время просидел рядом с Мари, глядя сквозь нее. Если требовалось, актеры могли опереться о чью-то голову, развернуть зрителя в нужную сторону, а эстрагон стянул с Риши шарф. «Это веревка», — сообщил он. «Это опасно». В конце актеры договорились куда-то идти, но замерли в тех позах, в которых застали их последние слова. Несколько минут все сидели в полной тишине, а потом Мари вскочила, махнула им рукой и выбежала на улицу. Вик слышал, как часто стучат по ступеням ее каблуки. Когда они вышли, Мари пудрила лицо, комкая в руках влажную салфетку в черных разводах туши. Репетиции дождей начались к зиме, вскоре после того, как Вику исполнилось 15. Как они с Мартином и опасались, пьеса обретала над ними власть. У нее была душа, характер, и характер был, надо говорить, прескверный. Что говорить, если бы дожди вдруг превратились в человека, у них появилась бы еще одна Мари. Ритм дождей был выверен до доли секунды. Для Мари имело значение каждая деталь. Вик, с чьего монолога начинался спектакль, тихо ненавидя себя, Мари, пьесу и совсем немного Ришу, которая когда-то не могла понюхать что-то менее экзотичное, чем театральный занавес, учился читать монолог с секундомером. Он должен был длиться ровно 44 секунды. Риша училась ходить по сцене так, чтобы стук ее каблуков точно повторял стук черной трости Мари. Вик, чертыхаясь, учился шнуровать и расшнуровывать корсет, который Риша должна была носить на репетициях. Мари шипела и прикладывала трость к ее спине так, что серебряный кот утыкался Рише в затылок. «Осанка!» — говорила Мари. «Не можешь держать спину ровно? Лучше вообще сюда не выходи!» В конце концов, Риша стала втыкать в воротник иголку, и за это Вик тоже не был Мари благодарен. Потом Мари подарила Рише новые туфли на высоком, почти с ладонь, каблуке. Вик мог поклясться, что видел, как она садистски ухмылялась, вручая обувь. Но он не ожидал, что Мари станет так терпеливо учить Ришу на них ходить, даже придерживать под руку на первых порах. Зато потом она преградила ему дорогу тростью, когда Риша чуть не свалилась со сцены. «Если хочет научиться, пусть падает». По вечерам Мартин учил Вика танцевать. Через несколько недель Вик стал задерживаться в зале и учиться танцевать уже вдвоем с Ришей, сказав ей, что в тот раз это было некое наитие. Некое наитие, посмеиваясь, подсказывал Вику, как не запутаться. Риша училась выстукивать каблуками по сцене особый ритм. Мари бесконечно стучала тростью ей вслед, и она повторяла раз за разом. А потом выходил Вик, которому не приходилось следить за ритмом своих шагов. У него хватало других проблем. «Виконт, дорогуша, голову вот так, в полоборота. Хороший ты не голубь, ты циничный подонок. Ну же, еще разок. А теперь улыбнись ей. Котенок, ради всего святого, у тебя должна быть холодная улыбка. Смотри на нее так, будто хочешь свернуть ей шею. Офелия, лапушка, сделай серьезное лицо». Мария всегда была недовольна на репетиции и всегда хвалила их после. Она целовала Вика и Матвея в щеку, и отчего Вик каждый раз вздрагивал, будто ему на лицо село насекомое. Обнимала девушек. Она заплетала Рише какие-то невообразимые косы, оставляя в них черные и сиреневые ленты. Вик, привыкший к более растрепанному облику подруги, не узнавал ее. Какая-то непринужденная легкость покидала ее, сменяясь расчетливо подчеркнутой женской красотой. Мари подарила Рише пучок шпилек и набор косметики. Лицо Риши от репетиции к репетиции неуловимо изменялось, и Вик не мог понять, что же в подчеркнутой бледности кожи, в серых тенях, делающих глаза еще более голубыми, или в пепельно-розовой помаде на губах, ему так не нравится. «Мари делает из нее жертву», — наконец понял Мартин. Вик, подумав, согласился. В ней появилась царапающая виктимная сексуальность. «И если я, Бог, на земле никто не будет святым, привкус горелых строк зиме добавляет дым», — проникновенно вещал он полу, свесившись с края сцены. На момент чтения стихотворения Вик неизменно чувствовал себя идиотом. Ему полагалось с ледяным презрением разглядывать находящееся внизу. Это было легко. Он просто представлял отца. А потом, вцепившись в край сцены одной рукой, другой он должен был каким-то особым образом гладить что-то в воздухе, все больше сжимая пальцы. Вик ворчал. Ему казалось, что было бы вполне достаточно сделать наркотики или жизнь менее пафосными. В конце концов, он просто разочаровался в Мари окончательно. «Виконт, котенок, у тебя сложная роль. Ты играешь человека, которого терзают противоречия. У твоего персонажа практически раздвоение личности. Давай, милый, покажи нам Эдварда Хайда». «Мой Эдвард Хайд, если я его покажу, расскажет вам сказочку и напоит чаем с травками», — ухмыльнулся про себя Вик. «Издеваемся, значит, да?» — проворчал Мартин, даже не поворачиваясь к проему. Когда-то они уже прочитали странную историю, на все лады пошутив над сюжетом после того, как Мартин, скептически разглядывая иллюстрацию, на которой был изображен перекошенный от злобы коротышка, забивающий тростью человека, произнес: «Судя по всему, это я». Вик честно пытался изображать требуемые от него ледяные улыбки и жестокого подонка, но получалось не очень. «Лапушка Китти, давай-ка танец еще раз и постарайся не врезаться в Тору. Вы должны как бы отталкиваться друг от друга». Вик проводил времени в зале, кажется, больше, чем в библиотеке, в классе и дома. Риша так глубоко увязла в этой пьесе, что ее совершенно перестало интересовать все остальное. В перерывах между репетициями своих сцен Вик сидел в углу на свернутом в рулон ковре и решил две пары домашних работ, своей и Риши, чтобы ее родители не запретили ей ходить в студию. На обедах у Риши Вик вдохновленно врал, как они гуляют в лесу, учат уроки и занимаются прочими милыми вещами, которыми, по мнению родителей, полагается заниматься в их возрасте. Персонаж Вика предпочитал строгий стиль, поэтому костюм был для него привычен. белая рубашка с нашитыми острыми манжетами и высоким воротником, старомодный черный жилет, красный шейный платок и черные брюки. У Риши было два платья — простое серое и призрачное белое. Когда Вик увидел итоговый вариант костюма призрака, он долго не мог отделаться от тревожного липкого чувства. Ему хотелось сорвать с нее это платье, сжечь его и больше никогда не вспоминать то, какой она предстала перед ним в тот миг, в грязно-белом кружеве, с окровавленными бинтами на запястьях. «И если ты бог, то я не хочу быть святой. Из всех дорог моя идти с тобой», — протягивала к нему руки Риша. Играть у нее, что было особенно противно, правда получалось хорошо. Звенящее в голосе отчаяние каждый раз заставляло его меняться в лице и начинать сцену заново. Жертва. Образ, прилипший к Рише намертво, уже никуда не исчезал, когда она выходила из зала. Отчаяние, с которым она отыгрывала свою роль, поселило в ее глазах дымку тоскливой обреченности. Вик смотрел на нее и все больше и больше злился, словно таяло что-то важное, теплое и дорогое его сердцу. К тому же ему было страшно. Риша казалась ему очень красивой, теперь он мог это с уверенностью сказать. Он любил ее огромные голубые глаза, тихий голос, слабую улыбку и теплые ласковые пальцы. Но он с детства знал, что ее хрупкая беззащитность привлекает не только его. Его страхом было суждено сбыться зимой, незадолго до Нового года. Вик рассчитывал больше никогда не оказаться в кабинете директора, особенно по такому поводу. Но он стоял, холодно улыбаясь, и не опускал глаза под тяжелым взглядом Якова Федоровича. В гробовой тишине было слышно, как редкие тяжелые капли срывались с разбитого носа, оставляя пятна на темно-зеленом ковре, на которую он в этот раз встал из принципа. Полотенце со льдом он держал зажатым в руке. «Герой!» — наконец нарушил молчание Яков Федорович. «Боец! Гордость, мать твою, школы!» Вик молчал, следя глазами за тем, как директор ходит, заложив руки за спину, от одного конца стола к другому. Отвечать он не собирался. «А ну, прекрати ухмыляться!» — внезапно рявкнул Яков Федорович. Вик, не меняя выражения лица, указательным пальцем провел по губам, начертив собственной кровью улыбку на белом, словно загримированном лице. «Вот так, значит? Знал бы, я бы тебя сразу в пятый класс определил. Уже бы избавились от такого подарка. Скажи на милость, что ты устроил во дворе?» «Вас расстраивает вмятина в заборе? Я ее починю», — хрипло ответил он. «Тебе нравится прикидываться дураком? А вам нравится задавать мне вопросы, на которые нам обоим точно известен ответ? Ты сломал человеку нос!» «Я сломал человеку нос», — легко согласился Вик. «И ты этим гордишься?» «Я этим не горжусь. Я бы, может, гордился, если бы это была драка с целью самоутвердиться. Если бы у меня был выбор, ввязываться в нее или нет. А мы, значит, благородные рыцари без страха и упрека?» Как-то устало спросил его мужчина. «Мы? Забавно. Да, мы благородные», — усмехнулся Вик. «Послушай, с этой девочкой постоянные конфликты. Я понятия не имею, что вы там друг с другом делаете, но по версии твоего менее удачливого соперника, он неоднократно, как и его друзья, имел с ней какие-то связи, и в этот раз все происходило...» Риша стояла в углу, сжавшись у него за спиной в комок. Она вцепилась в его рубашку, словно пытаясь удержать. Он не чувствовал ее рук. Не видел лица стоявшего перед ним человека. Он видел пуговицу, лежащую в пыли. Ярко-синюю пуговицу, такой же, как десяток других на ее платье. Пуговицы не хватало на разорванном вороте. «Я очень надеюсь, что то, что он сказал вам о неоднократных связях, пустая бравада. То, что вы взрослый человек...» Последние слова он выплюнул с таким презрением, что, казалось, ими можно будет прожечь дырку в полу. «Повторяете сплетни за своими учениками, тем более о несовершеннолетней девочке, делает вас соучастником всего, что происходит здесь, с вашего выходит ведомо». «Итак, ты правда избил человека? За оторванную с платья пуговицу? Ты не думал, что это могло быть случайностью? И что ничего такого, о чем ты подумал, там не происходило? А вы живете в мире, где все правильно, а?» Почти с жалостью спросил его Вик. «Если бы я не попадал в такие конфликты раз в две недели, вот уже как минимум год, я бы, может, и подумал, что это случайность. Но раньше ты никого не калечил!» Все с той же усталостью отметил директор. Раньше никто своими грязными руками к ней не притрагивался. В тон ему ответил Вик, все-таки прижимая к лицу полотенце. «Кстати, если это хоть что-то меняет, свой нос я тоже не ощущаю целым». «Это все бы меняло, если бы не четыре пальца на левой руке этого мальчика. Не знаю, что ты там заставлял его говорить. Меня больше интересуют переломы. У нас давно не было таких драк. Я бы очень хотел, чтобы не было и впредь. Скажи мне, какие отношения у тебя с отцом?» «Мой отец очень занятой, но властный и деспотичный человек. Он не сможет прийти к вам на беседу. Но даже если вы напишете ему письмо, боюсь, это закончится для меня крайне плачевно», — серьезно ответил Вик. «Вот как?» «Именно. Впервые он меня избил, когда мне было 6 лет. Знаете, я это, наверное, заслужил, и в каком-то роде я ему благодарен за это. У нас дома почти армейский порядок. Будьте уверены, что он этого так не оставит. Впрочем, я готов понести полную ответственность за свой поступок». «Только не бросай меня в терновый куст», — усмехнулся Мартин. «Сомневаюсь, что старый Боров еще не разучился читать». «Ты можешь идти», — Вик поклонился, отведя назад руку. «Чему вас только учат в ваших театрах?» — горько произнес Яков Федорович ему в спину. В актовом зале было темно и пусто. Все давно разошлись. Мария оставила Вику ключ. Он каждый вечер врал ей о репетициях. Она понимающе смотрела и каждый вечер оставляла ключи. Мария была небрежна и неосмотрительна, будто отказываясь осознавать, что она находится в деревенской школе, где процветало воровство, непосредственное и наивное, бывшее совершенно естественной частью жизни большинства учеников и даже некоторых учителей. Вик не брал чужих вещей никогда, считая, что это ниже его достоинства. Ришу, воспитанную в строгости, сама мысль о воровстве пугала, как нечто кощунственное. Но таких правильных было всего несколько человек. Остальные тащили все, что не приколочено. Стол Мари за кулисами был завален косметикой, шпильками, дисками с музыкой, испачканными палитрами, на которых она смешивала грим, кистями и палетками грима и теней. Все это постоянно исчезало. Мари ругалась, даже пыталась устраивать обыски, потом плакала, но потом стол снова зарастал хламом. Единственным, что никогда не пропадало с ее стола, были диски и кассеты с музыкой, потому что за ними следил Вик. Оставшись одни, они с Ришей запирали двери, выключали свет и включали музыку. И мир переставал существовать. Ничего не имело значения. В тот вечер они лежали рядом на сцене, ощущая, что от гулкой пустоты внутри их отделяют только тонкие доски. Сборник французского шансона тихо мурлыкал под аккордеон слова, которого еще ни для кого ничего не значили. «Ты знаешь, Мари повезет спектакль в город. Будем выступать в ее университете, а потом в театре современной драмы», — сообщила ему Риша. От ее волос пахло лаком. Она расплела очередную косу, чтобы не уколоться шпильками, и положила голову Вику на плечо. Это имело для него куда больше смысла, чем все выступления в любом театре. «Здорово. Будешь актрисой, как хотела. Мари тебя устроит в училище, и никто тебя оттуда не прогонит». Улыбнулся он, чувствуя, как она рисует кресты у него на груди кончиком указательного пальца. «А ты?» «Пойду работать», — пожал плечами он. Собственное приближающееся будущее его мало волновало. Он смутно представлял, чем бы хотел заниматься сам, но точно знал, чего он точно хочет избежать. Когда он закончит 9 класс, он соберет вещи и уедет в город. Поступит там в училище, чтобы ему там дали общежитие, найдет любую работу, чтобы за нее платили деньги, и пускай отец сколько угодно пьет и устраивает свои дебоши. «А учиться?» «Я нашел медицинское училище. Пойду туда». Мартин вышел из комнаты и рисовал снаружи веранду. Ему требовалось место, где он может находиться в те моменты, когда Вику нужно побыть одному. И он был точно уверен, что сейчас именно тот момент. «То есть мы не расстанемся?» Тихо высказал Риша свой потаённый страх. «Нет, конечно. Ты что, думала, что после того, как я хватал тебя за руки и просил меня не бросать, ты сможешь от меня избавиться?» Усмехнулся он. Этого момента он не стыдился, но предпочитал над ним иронизировать. Все-таки это была слабость, очередная слабость, которых он старался себе не позволять. Где-то снаружи, в темноте, Мартин рисовал очертания беседки. Из происходящего снаружи он ничего не видел и не слышал, и был занят своими мыслями, далекими от страхов, смятений и мук выбора. Он просто чертил мелом очередную балку и старался целиком сосредоточиться на контурах, чтобы не думать о том, насколько нормально то, чем он занимается, и чего ему будет стоить создание этой беседки. Он не слышал первых нот вальса под небом Парижа. Вик внезапно вскочил на ноги и протянул Рише руку. «Потанцуй со мной, солнце мое». «В темноте?» «Почему нет? Я поведу». Мартин отвлекся от чертежа. Какой-то звук раздался в глубине окружавшей его темноты. Быстрый, гулкий. Один, второй. Звук становился чаще. Мартин отложил мел, сел на землю спиной к дому и стал смотреть. Вик вел Ришу по залу сквозь рубашку, чувствуя, как ее ладонь обжигает плечо. «Ты меня не оставишь?» «Я никогда тебя не оставлю». Мартин молчал, сжав кусок мела в пальцах. Что-то щемящее, тянущее, будто обещание чего-то хорошего, может быть, и чего-то невообразимо страшного, нарастало в груди. Вик давно остановился. Вальс никак не кончался, кружа по пустому залу, посреди которого двое стояли, глядя друг другу в глаза. Нет страха, нет боли, нет мира, которому нужно противостоять. Нет безответных вопросов, нет жестокости, нет никакого зла. Потому что ничто не имеет значения, кроме сердца, бьющегося под кончиками пальцев. Кроме светло-серых глаз, кажущихся белыми, как снег, полных обжигающего тепла. Кроме пепельно-серых волос, рассыпавшихся по плечам. Мартин смотрел, как в темноте в нарастающем и учащающемся стуке рождается какое-то движение. Словно молнии, грозовые тучи его вечную клубящуюся тьму пронизывали золотые светящиеся нити, дрожащие в такт истерическому биению сердца. Золотые вспышки в темноте необратимы, как стихия, как пальцы, запутавшиеся в мягких волосах сверху еще жестких от лака, как оказавшееся слишком близко знакомое, ставшее чужим лицо. Золотые нити, рассеянные вокруг, собирались в одну точку, пульсирующую обрывками лучами. Если бы Мартин смотрел на эту сцену со стороны, он бы сказал, что в глазах обоих читается чувство, похожее на отчаяние. Они уже не стояли, опустившись на колени и не выпуская друг друга из объятий, потому что нет ничего вокруг. Зала, музыки, стен нет, и всего мира не существует. Только бесконечная темнота и тишина, среди которых реальны только они вдвоем. Даже Мартин, неотступно следовавший за Виком все эти годы, перестал существовать. Не могло быть иначе. Мел в руках Мартина превратился в белоснежную седую пыль. Мартин смотрел, и золото наполняло его серые глаза, словно солнце, пробившееся сквозь тучи. Мартин знал, что случилось, подставляя лицо свету, запутавшемуся в его волосах и осевшего искрящейся пыльцой на зеленом сюртуке. Знал все, даже те слова, которые они не сказали друг другу, оставив их таять на губах. Знал, что они смешали эти слова с поцелуем, единственным, но самым важным, и каждый получил те, что ему предназначались.